Глава 11. На улице было солнечно. Михаил Дмитриевич остановился, поглядел на свежие утренние светила, поднявшиеся над облезлыми крышами, глубоко вздохнул предосенний воздух, веющий горькими ароматами едва начавшегося лиственного тления, и ощутил в теле, вопреки всему, внезапное, необъяснимое, бескорыстное погодное счастье. А в душе, несмотря на грозные предупреждения Сергея Ивановича, возникла веселая неколебимая уверенность в скорейшей обратимости телесных недугов. Если только прямо с сегодняшнего дня начать жить правильно, бережно, бодро, выполняя советы доктора. Но тут он вспомнил про слежку, про свою непростительную чеченскую глупость и снова сердечно расстроился. Алипанов еще не появлялся. «Наверное, не может найти», — подумал Свирельников и присел на лавочку возле большой клумбы, неравномерно заросшие мелкими, явно высаженными сиреневыми астрами и самостоятельными сорняками. Спецполиклиника скрывалась в переулке, коленчато соединяющем Моросейку с Мясницкой. Мало кто знал, что, нырнув в неприметную подворотню, можно очутиться в обширном внутреннем дворе старинной до пожарной московской усадьбы, спрятанной вовнутрь квартала. От большого бело-желтого барского дома с колоннами в обе стороны полукругом простирались пристройки, где когда-то, наверное, были людская, каретный сарай и прочие дворянские подсобья. Теперь же там располагались не уместившиеся в главном здании рентгеновский кабинет, физиотерапия, архив и еще кое-что. Свирельникову этот старинный дом напоминал огромного человека, раскинувшего руки, чтобы отгородить, уберечь свое исконное имение от уничтожающего напора новых времен. В советские годы Михаил Дмитриевич частенько, особенно перед праздниками, бегал по этому переулку, тогда называвшемуся Большим Комсомольским, от метро Площадь Нагина к распределителю, который притаился во дворе спецстоловой для старых большевиков. Святой человек снабжал Тони особыми талончиками с печатью. По ним можно было купить авоську, пакет с головокружительным советским дефицитом, севрюгой, семгой, икрой, сырокопченой колбасой, карбонатом и прочими вкусностями, которых никогда не бывало в магазинах, но которые непременно оказывались перед праздниками почти в любом московском холодильнике. Казалось, в каждой семье имеется свой, пусть даже совсем незнаменитый красный Эвальд, и ему от советской власти полагается посмертное жертвоприношение в виде редкостной снеди. Стоя в небольшой очереди, Михаил Дмитриевич всякий раз поражался обилию в распределителе бодрых, интеллигентных большевистских вдов, отлично друг друга знавших и громко разговаривавших промеж собой с той неистребимой местечковой жизнерадостностью, которую не выбили из них ни ответственное величие 20-30-х, ни лагеря 40-50-х, ни последующая долгая московская старость с непременными мхатовскими премьерами и третьяковскими вернисажами. Алипанов, как и положено бывшему оперу, подошел незаметно, сзади, положил на плечи Свирельникову тяжелые ладони и тихо произнес: «Не шевелитесь, мы все про вас знаем». Директор сантехуюта испуганно вздрогнул, почувствовав на мгновение в сердце болезненную беспомощность, и разозлился. Он дождался, пока Алипанов усядется рядом, вынул из кейса пакет с деньгами и молча отдал. Алипанов Раисович, не пересчитывая, убрал его в боковой карман, спросив только: «Как договаривались?» «Я-то? Как договаривались? А вот ты никак договаривались», ответил Свирельников. «Фитюгин нажаловался. Ну, ничего страшного. Пришлось надавить. Я не об этом». «А о чем? Ты же обещал, что никто никогда не докопается». «А разве он кому-то пожаловался?» «Никому он не жаловался. Я про больницу». «Про какую больницу? Эту, что ли?» Опер кивнул на дом с колоннами. «Нет, про другую». «Ну, так там все в порядке. Министром назначили». «Кого?» «Догадайся с трех раз, кого?» — начал сердиться Алипанов. «Тогда почему за мной следят?» «А с чего ты взял, что за тобой следят? Пил вчера?» «Ну и что?» «Так, ничего». «Мне не кажется. Сначала я возле отеля заметил». «Возле какого отеля?» «На Патриарших». «А что ты там делал?» «Отдыхал. Потом смотрю, те же самые «Жигули» возле моего дома». Так, с этого места поподробнее, пожалуйста. Номер машины запомнил? Нет. Как они выглядели? Серые. Старая копейка. Водителя рассмотрел? Рассмотрел. Молодой, бритоголовый в красной ветровке. В красной? В красной. Он хотел даже в мой подъезд зайти, но консьержка не пустила. Сказала, милицию вызовет. Неужели? Есть еще такие консьержки? Есть. А он ответил, что сам оттуда. Да ну? И Мурку показал. Что? Удостоверение. Нет. Ясно. А что ты в отеле делал? С Веселкиным мирился. Он от Филиппа Ласа отказался. Да ты что? А почему? Понял, наверное, что все равно проиграет. С девушками гуляли? С девушками. Девушек кто заказывал? Он. А расплачивался? Я.